Глава вторая. После окончания торжеств мы с учителем почти на месяц покинули двор, посетив с инспекционной поездкой царство польское. Государю в скором времени надлежало прибыть в Варшаву для коронации, теперь уже как польского короля. Надо сказать, что выполнение этого обычая несколько раздражало Александра, правда, меньше, чем его покойного батюшку. Николай вообще считал эту процедуру унизительной и согласился на нее после нескольких лет уговоров. Александра Николаевича не приходилось убеждать в необходимости поездки, но я понимал его, тем более, что Польша не располагала к умиротворению. Здесь в огромном количестве водились вампиры-ложи, что не могло пройти незаметно. «Замышляют что-то», — процедил отец, когда мы прошли мимо очередного кабачка, из которого выплескивались на улицу мощные волны вампирской ауры. «Так почему мы их не повяжем?» — удивился я. «Нейтралитета уже нет». «А у тебя нет головы», — резко огрызнулся полковник. «Война-то официально не объявлялась. К тому же ты заметил, сколько их здесь? А наших? Вот то-то. Они здесь хорошо закрепились. Ладно, не бери в голову. Все, что нужно, мы увидели. Пора возвращаться». Прибыв в Петербург, мы обнаружили дома записку от императора, который приглашал полковника на аудиенцию, и приказ из полка с распорядком дежурств в покоях государя. Отец немедленно отбыл в Зимний, но я предварительно забежал на Миллионную. Мое появление не на шутку расстроило сослуживцев, но они старательно обозначили удовольствие от встречи и расспросили меня о Варшаве. Затем мне сообщили, что сегодня должны прибыть рекруты для пополнения рядов лейб-гвардии, и передали приказ командира принять и доставить новобранцев в полк, после чего я поспешил во дворец. Полковник уже откланялся, а государь обрадовался мне как родному. Я был польщен и смущен одновременно. «Замечательно, что вы прибыли», — Александр Николаевич торопливо натягивал перчатки. «У меня к вам масса вопросов. Но самое главное, вы успели позавтракать?» «Так точно, Ваше Величество». «Отлично. Новобранцы уже прибыли. Пойдемте. Вы ведь еще ни разу не присутствовали на распределении рекрутов». «Никак нет». «Это весьма интересно, могу вас уверить». «Согласен», — улыбнулся я. «Тем более, что мне по долгу службы надлежит находиться рядом с вами. А если не с вами, то все равно должен принять пополнение». «Вот и примите». Александр радовался предстоящему развлечению как ребенок. В сопровождении флигель-адъютантов и офицеров гвардейских полков мы вышли на плац. Толпа новобранцев робея дружно сдернула шапки, но, несмотря на страх, многие с любопытством тянули шеи, чтобы увидеть царя хоть одним глазком. Глупые. Им предстояло видеть его и всю августейшую семью не менее 6 лет. «Вот этого в московский полк», — сразу скомандовал Александр, указывая на ярко-рыжие кудри одного из парней. Немедленно в толпу ввинтился унтер, который без особых церемоний вытащил рыжего из общей массы. «Почин есть», — возгласил государь и азартно потер руки. Новобранцев выстроили в шеренгу, и мы принялись осматривать каждого. Распределение шло бойко по накатанной дороге. Сперва отделили всех невысоких парней, которых немедленно рассортировали. Светлые и курносые были отправлены в Павловский полк, а стройные брюнеты попали в руки майора царскосельских гусар. Затем пришла очередь остальных. Брюнетов распределяли в Измайловский, Гренадерский и Преображенский полки. Но если в первых двух особое внимание уделялось росту, то к нам попадали люди всех габаритов. Кроме того, преображенцев не сортировали по красоте, как измайловцев, или страхолюдству, как гренадер. Да и цвет волос не играл такой же заметной роли. Ко мне подводили и брюнетов, и темных шатенов, и темно-рыжих. Правда, почти у всех были светлые глаза и кожа. Для Семеновского полка в этот раз набор оказался неудачен. Всего 10 высоких, голубоглазых и светловолосых парней. Зато в Егерском очутились больше половины прибывших. «Извините, господин барон», — шепнул я оказавшемуся рядом Корфу. «А этих-то как отбирают?» «Широкие плечи и лица», — едва шевеля губами, ответил он. «Ну, а если еще и волос темный, то совсем хорошо. Кроме нас, на потеху взирали родственники государя и дипломаты. Уводя с плаца своих новобранцев, я явственно услышал, как английский посол с кислой миной цедил своему соседу, что не подобает государю столь огромной страны заниматься ерундой. Лучше бы он уделял больше времени государственным делам. Я только фыркнул. Можно подумать, их королева только работает и не развлекается. Знаем мы их королеву, Александр Николаевич поделился. Сдав рекрутов вышестоящему начальству, я заторопился назад. Император ждал моего возвращения. Сослуживцы провожали меня завистливыми взглядами, но ничего не могли поделать. «Ну, как вам развлечение?» — улыбаясь, спросил меня император, когда я вернулся во дворец. Что ему ответить, я совершенно не знал. Ощущения были странные. Доселе я никогда не принимал участие в распределении рекрутов подобным образом. Я всегда считал, что солдат надо отбирать по их пригодности к воинской службе. А тут просто не солдаты, а девки красные. Генералы их разве что по задам не хлопали. В ответ на мою тираду император рассмеялся. «Ах, Петр Львович, бросьте. Отбор по воинским качествам они уже давным-давно прошли. А лейб-гвардия — это не только боевая единица, но и парадное лицо России. Но раз вам не понравилось, то более я вас к этому процессу привлекать не буду. Хотя как личная охрана присутствовать вы должны. Вдруг среди рекрутов попадется якобинец». С этими словами император состроил страшную гримасу, и мы с удовольствием посмеялись над шуткой. Однако настроение мое, честно говоря, было не из веселых. Думаю, Англия много бы дала, чтобы убрать со сцены несговорчивого царя. А Александр тем временем продолжал. «Кстати, Петр Львович, я вот думаю, не поохотиться ли нам, пока распутицы нет. Но то потом жди зимы. Или это развлечение вы тоже не одобряете?» «Не знаю, Ваше Величество, охотиться никогда не пробовал». «Очень много потеряли. Охота, она, говорят, пуще неволи, так что будьте готовы завтра выехать в Петергоф. Во-первых, вы приглашены, а во-вторых, Ваше Величество. А во-вторых, охота чинов не любит. Не волнуйтесь, надолго не поедем, пара дней, не более. Сейчас как раз Тетерева застанем». «Патрона вашего приглашать не буду, он птичью охоту не уважает. Он все больше с рогатиной на медведя или на кабана ходит. Остальное считает пустой тратой времени». Услыхав, что учитель тоже любит охотиться, я заинтересовался и попросил позволения отбыть домой для подготовки. «Да, кстати, совсем забыл. Вам же костюм соответствующий приобрести надо», — задержал меня Александр. «Обратитесь к казначею, он выдаст вам необходимую сумму». Я хотел сказать, что в средствах не стеснен, но Александр Николаевич даже не стал слушать. «Сударь, вы находитесь на службе. Извольте получать положенное вам содержание от казны. Более вас не задерживаю. До завтра». Двигаясь после раннего завтрака в свите императора к месту охоты, я обратил внимание, что у некоторых придворных в руках были шнепперы, но сам Александр явно предпочитал хорошие английские ружья. Я же был вооружен прекрасной бельгийской двустволкой. Государь перед выходом внимательно осмотрел мое ружье и одобрительно кивнул. Шнеппер – арбалет, стреляющий пулями или камнями. Предназначался для охоты на малую дичь, в основном на птиц. «Мы еще приобрели в Германии зауэр», – добавил я. Но Александр Никифорович весьма настоятельно порекомендовал на сегодня это. Упоминание о зауэре государя не впечатлило. «Что ни говорите, Петр Львович, оружие, сделанное мастером, всегда предпочтительней оружия фабричной сборки». Я согласился. Действительно, ружье, которое было у меня, словно живое льнуло к рукам. Я был совершеннейшим образом уверен, что оно не подведет меня в самой сложной ситуации. Позади, восторженно посапывая, топал денщик. Я тоскливо покосился на него, но, поймав взгляд императора, только вздохнул. Нет, денщик мне полагался с самого начала, и для исполнения этой должности в полку был выделен солдат, но я не утруждал его, привыкнув за последний год пользоваться услугами отцовского ординарца. А дома в дровяном переулке У нас было достаточно прислуги, которая и выполняла всю необходимую работу. Напомнил мне о денщике отец, когда я примчался домой и готовился отправляться за покупками. «Ну и куда это ты с такой поспешностью собираешься?» «Александр Николаевич пригласил меня на охоту». «На кого?» — полюбопытствовал он. «На Тетерева». Полковник слегка поморщился. «Баловство», — вздохнул он и тут же поинтересовался, наблюдая, как я торопливо извлекаю ружье из упаковки. «И как ты собираешься охотиться? Кто тебе ружье заряжать будет?» «Я и сам могу». «И что же ты в таком случае настреляешь?» — насмешливо фыркнул отец. «Нет уж, дорогой мой, изволь держать марку и честь семьи не позорить. Во-первых, положи на место зауэр. Таким ружьем ты всех в лицо насмешишь. Бери или Август Франкот, что мы тебе купили, или можешь взять мой Голланд Голланд. Но если хоть царапину увижу, голову оторву. Во-вторых, изволь немедленно начать пользоваться услугами твоего денщика, а то солдат уже от тоски в казарме скоро взбесится». «Да вы что, с государем сговорились, что ли?» — возмутился я. «Извольте получить, да извольте пользоваться». «Ну, спасибо, Петр Львович, удружил», — схватился за голову отец. «Тебе уже и государь это говорит». «Кстати», — попытался я сменить тему, — «с каких это пор офицерам положена казенная добавка на обмундирование?» «С недавних», — все еще сердито ответил он. «И зубы мне не заговаривай. А раз уж пошел разговор о костюмах, то слушай приказ. Костюм для охоты бери английский. И нечего ухмыляться», — прикрикнул он. «Тетерев, это тебе не рябчик». Так я и обзавелся денщиком, который, очутившись в самом центре императорского окружения, пришел в восторг. Он с благоговением взирал на государя и его родственников, а на меня смотрел, ну, если не как на Господа Бога, то уж как на святого точно. Похоже, он был готов, не раздумывая, отдать за меня жизнь. Почему-то эта мысль меня совершенно не радовала. От дальнейших размышлений меня отвлекли егеря, указывающие каждому участнику охоты его укрытие. Мне выпало стоять возле императора. Поймав завистливые взгляды генералов и графов, я слегка пожал плечами, словно извиняясь. Некоторое время я скучал, но когда охота началась, азарт захватил меня целиком. Я только успевал спускать курок и принимать от денщика заряженное ружье. Когда же все закончилось, и я услышал, что мы настреляли более 900 птиц, я просто оторопел. Как выяснилось, только я лично сбил почти сотню. Но тут я не удивился. Я и раньше стрелял неплохо, а теперь вообще не знал промаха, так что удивило меня именно количество. «Ну как, вам понравилось?» — весело поинтересовался император. «Да, ваше величество, неописуемо. Спасибо». «То-то», — с довольным видом подмигнул мне Александр и направился к выходящему из своего укрытия прусскому послу, Отто Бисмарку. Деловито шагающий навстречу императору Бисмарк был очень доволен. В зубах он зажал гигантскую сигару. Государь достал из кармана портсигар, и, дружно закурив, они двинулись к ожидающим нас коляскам. Я проводил их взглядом и поинтересовался у стоявшего рядом барона Корфа. «Куда ж такую прорву дичи девать?» «Не волнуйтесь, Петр Львович», — успокоил меня Корф, торопясь вслед за императором. «Все съедят. Часть на ужин пойдет, что-то дворня заберет, что-то егеря». Постепенно все успокаивалось. Жизнь входила в размеренное русло. К Новому году страсти окончательно улеглись, про Крымскую войну стали понемногу забывать. Но выводы из нее все-таки сделали, и были они очень неутешительными. Получалось так. Захоти сейчас кто-нибудь напасть на Россию, и Россия непременно проиграет. Нет, в итоге она, конечно, выиграет, но только за счет человеческих и территориальных ресурсов. В общем, армию нужно было создавать и вооружать заново. Именно этим и был сейчас озабочен император. Начал он с того, что назначил на следующее лето большие маневры под Полтавой. Готовились к ним основательно, совещания и утверждения всех планов проводились регулярно. Несколько раз я видел на этих советах и господина Тотлебина, который сейчас занимался укреплением Кронштадта. а отец и члены петербургского магистрата участвовали во всех обсуждениях постоянно. Зима прошла незаметно, но весна тоже неожиданно быстро закончилась, и, наконец, настало лето. Мы отбыли в Малороссию на ожидаемые учения. Полтава меня не впечатлила. Маленький заштатный городок. Военный лагерь выглядел куда более представительно и солидно. Местные барышни и дамы словно посходили с ума, регулярно совершая прогулки в непосредственной близости от лагеря и напропалую флиртуя с офицерами. К их огорчению государь в лагере не жил. Проигнорировал он также и дом полтавского губернатора. Александр Николаевич расположился неподалеку, в Тепловке, имение князя Долгорукова. Вдова князя Михаила встретила нас с огромной радостью. Ее удовольствие от приезда государя было столь неприкрытым, что я удивился. Конечно, принимать у себя императора — великая честь, но радушие княгини превосходило все мыслимые границы. Однако все весьма быстро прояснилось. В основе такой теплой встречи лежала искренняя благодарность. Супруг княгини, как истинный князь и дворянин, подчистую промотал свое состояние и умер, не оставив жене в наследство ничего, кроме огромных долгов и 6 детей. Имение тоже было заложено и только по чистой случайности не продано. Замученная кредиторами вдова в полнейшем отчаянии обратилась за помощью к императору. Александр Николаевич в просьбе не отказал, и чтобы спасти семью от полного разорения, принял имение под свою опеку. Долги были оплачены, а детям обеспечили достойное воспитание, образование и выход в свет. Буквально на следующий день после приезда мы, выйдя рано утром в сад, познакомились со старшей дочерью княгини, Катенькой, которая с самого рассвета ожидала императора, чтобы посмотреть на него. Очаровательная девочка гордо представилась нам как Екатерина Михайловна, чем весьма позабавила государя. Ему очень понравилось это грациозное дитя, и он с удовольствием несколько раз гулял с ней в саду. Причем вел он себя с ней так, словно она взрослая барышня. А Екатерина Михайловна этим несказанно гордилась. Но основной заботой, несмотря на встречи и развлечения, все равно оставалась армия. Учения завершились удачно и полностью подтвердили все недостатки военной системы, доставшиеся императору в наследство. Далее жизнь пошла своим чередом. Поездки по России и за границу, совещания, ночные беседы. Александр Николаевич внимательно присматривался, сравнивал и делал выводы. Много писал, встречался с разными людьми. Скучать было некогда, хотя знаменательных событий почти не происходило. Придворная круговерть поглощала меня полностью. Портил впечатление от жизни только князь Голицын. Борис Дмитриевич умудрялся появляться в самых неожиданных и ненужных местах, и, конечно же, в самое неподходящее время. На одну его физиономию смотреть было тошно, а он еще с явным удовольствием вмешивался не в свои дела. Самым неприятным было то, что Александр Николаевич давал ему возможность говорить. Как-то раз, когда я заметил, что зря он это делает, государь ответил лишь одно. «Я должен знать мнение всех сторон. Вам же будет неприятно, если я не буду слушать вас». «Да, на войне как на войне». И хоть пули не летают и пушки молчат, но головы могут полететь в любую секунду. К сожалению, люди не мухи, и от них просто так не отмахнешься. Так продолжалось до 61 года, когда как гром среди ясного неба грянул манифест об отмене крепостной зависимости. К этому манифесту император готовился долго и тщательно. Несмотря на отчаянное сопротивление крепостников, он твердо решил, что рабов в России более не должно быть, и шел к этой цели долгих 5. Для того, чтобы избежать открытого противостояния со стороны помещиков, император пошел на то, чтобы удовлетворить часть их требований, но от решения самого главного вопроса не отказался. Как ни странно, манифест не произвел большого впечатления. Крестьяне, получив свободу, не знали, как ей воспользоваться. Помещики были возмущены и роптали, а интеллигенция и либералы взвыли в голос. Боже мой, чего они только не говорили. И то, что личная свобода ничего не значит. и что царь своим указом пустил по миру все крестьянство. Припомнили и то, что в Европе крестьян освобождались землей. Забыли только упомянуть, что свое освобождение европейские крестьяне еще дополнительно выкупали. Но это ведь пустяки, мелочь, не стоящая упоминаний. Лучше бы предложили в пользу освобожденных деньги собирать. Нет, кое в чем я соглашался. Да, крестьяне остались практически без земли. Но если бы эти защитники знали, чего требовали от императора крупнейшие землевладельцы, они ужаснулись бы. Пойди, государь, на поводу у помещиков, крестьяне, получив свободу, остались бы даже без штанов, которые пришлось бы выкупать у бывших хозяев. В общем, крестьянину податься было некуда. Единственная свобода, которой воспользовались они, это массовое переселение в города. В России зарождался рабочий класс.